Пройдемся, что поделать, ноги не отвалятся, я тоже выпрыгнул из кузова. Не заблудишься, бывал здесь раньше, да, знакомые места, воевода вздохнул. Сколько раз здесь охотился, и ведь почти ничего не поменялось за 13 лет. Дальше мы побрели сквозь дебри, где, по словам Ерофея, когда-то была тропа, и примерно минут через 20 впереди показались потемневшие бревенчатые стены пустых изб, но к ним мы не пошли, а свернули в другую сторону и вскоре из леса выбрались. Перед нами простиралось поле, затянутое красноватым туманом, над которым торчали массивные бетонные вышки и шпили с шарами на конце. Вдали виднелась одноэтажная блочная постройка. Устроившись среди деревьев, Ерофей стал рассматривать в бинокль поле, а я – эфирное пространство вокруг. Оно буквально кишело блуждающими демонами, а вот воплощенных пока не наблюдалось. Затем бинокль перешел ко мне в руки. «Странно все это», – проговорил Ерофей. «Здесь что-то произошло. Бетонных вышек было 6. Они располагались по периметру, а мачты с шарами на конце стояли тремя группами по 4 штуки на большом удалении друг от друга. И между каждыми 4 мачтами находилось темно-бордовое пятно, от которого к шарам соседних штырей тянулись бордовые лучи. Это, похоже, и были порталы в иной мир, на так называемый нижний слой, где обитают полчища злобных тварей, а мачты вокруг них – приспособление для разрыва барьера между мирами. Но, как выразился Ерофей, было здесь и кое-что странное, и я сразу понял, что именно – запустение. На башнях не сидели наблюдатели, две из них и вовсе были сильно повреждены, а один из 4 замеченных мной автомобилей лежал на боку. Вскоре обнаружились и демоны. 2 прямоходящих морфа спокойно, без опаски брели по высокой пожелтевшей траве, словно им ничего не угрожало. Твари находились довольно далеко от нас, поэтому неудивительно, что я не обнаружил их посредством эфирного зрения. Гораздо больше вопросов вызывал тот факт, что демонов этих никто не трогал. Это говорило лишь об одном. Людей здесь нет. Они либо сбежали, либо удрали. Но что их убило или заставило оставить полигон? Первое, что мне пришло в голову, полчища демонов, вырвавшихся из порталов. Началось то, чего я так боялся. Твари массово проникали в человеческий мир, причем уже не в виде бесплотных духов, а в своем физическом обличье. Странно, людей нет, зато демоны бродят, отметил я. Вот и я о том же, ваша светлость, согласился воевода. Очень странно, как будто демоны из порталов выскочили и перебили здесь всех. Не могли же люди просто так уйти, верно ведь? Тоже так думаю. Давай подойдем поближе. Ерофей взял в руки карабин, и мы зашагали по высокой траве к порталам. Рядом с ближайшей башней я заметил кровавое месиво, напоминающее очертаниями человеческое тело, чуть дальше краснел еще один растерзанный труп. Пока что все увиденное только подтверждало самые страшные догадки. 2 демона, бродившие неподалеку, обратили на нас внимание и двинулись в нашу сторону. Ерофей вскинул карабин и уложил обоих несколькими выстрелами. Когда я подошел к телам, чтобы поглотить души, заметил разницу между этими существами и теми, с которыми приходилось сталкиваться прежде. Сразу бросалось в глаза пластины, наросшие поверх тела, образующие подобие брони. «Ты когда-нибудь такие видел?» – спросил я у Ерофея. «Сказать по правде, впервые. Их как будто в доспехи одели. Вот и я о том же. Это демоны из порталов. Глядите». Ерофей резко указал на ближайший портал. Я посмотрел туда и увидел, как из темной дымки выскакивают новые демоны. Эти тоже обросли подобием доспехов, а в руках держали щиты, копья, топоры. Из портала лезло целое демоническое воинство, а нас было всего 2. Мы стояли на открытом пространстве, не имея возможности убежать. В нас полетели острые снаряды из застывшей плазмы. Несколько таких я принял на щит, образовавшийся вокруг левого плеча. Ерофей же уворачивался. Вооруженные копьями демоны сразу же побежали к нам, а метатели продолжили создавать перед собой магические снаряды. Я направил энергию в почву, и земля под демонами начала взрываться. 1 раз, 2, 3. Существа подлетали в воздух и падали вместе с кусками дерна. Бегущие впереди демоны оказались раскиданы, следующие стали проваливаться в образовавшиеся ямы. Стая застопорилась, и ее накрыли несколько партий каменной шрапнели. Твари падали и вопили как резаные, но были и такие, которых магическая атака не сломила. Одни укрылись щитами, у других, тех, что покрупнее, кожа оказалась слишком прочной. Поэтому я метнул в них множество мелких стальных осколков, создание которых требовало больше времени. И все же нескольким тварям удалось пробиться сквозь смертоносный град. Их Ерофей взял на себя. Он пулей метался от одного к другому и рубил сабли демонов, которые были слишком медленными, чтобы защититься от его атак. Я же пошел следом, добивая копьем раненых и вытягивая души из убитых тварей. Когда Ерофей закончил работу, между нами и порталом валялось не менее 50 убитых демонов. Причем лишь немногие имели сильную душу, большинство оказались слабенькими, хоть и обросли пластинами. Не помогли им и копья с щитами. Похоже, это не первая партия, рассудил я. Если не закрыть порталы, так и будут лезть. Вы знаете, как это сделать? Поинтересовался Ерофей и указал на ящик, напоминающий трансформаторную будку, что стоял рядом с первой группой шпилей. Здесь какое-то сложное устройство. Разберетесь? Я никогда с такими дел не имел. Запросто, усмехнулся я и сконцентрировал энергию стихии в земле под сложным устройством. Ящик вместе с кусками почвы подлетел вверх и с грохотом упал в траву, развалившись на части. Темное пятно портала начало быстро сжиматься, пока на его месте не осталась лишь красноватая дымка. «Вы хотите уничтожить их?» – засомневался Ерофей. «Может быть, не стоит? Есть смысл оставить? Ни за что. Не хочу, чтобы какой-нибудь идиот снова открыть эти чертовы порталы и впустить в мир стаи кровожадных тварей. Я этого не допущу. Ломай вышки, а я пойду и закрою следующую дыру». Портал находился не так уж и далеко от нас, но я все равно решил подойти поближе, чтобы тратить меньше маны. Не успел я это сделать, как из дыры тоже полезли демоны с копьями и щитами. Но теперь-то я знал, как их остановить. Земляной взрыв подбросил в воздух ближайший стальной ящик и повалил один из шпилей. Темное пятно, из которых лезли твари, стало быстро гаснуть. Выбрались успел десяток демонов, и их сразу же накрыл град острых камней. Второй удар добил оставшихся, а я поглотил их хилые душонки и пошел разбираться с третьим порталом. Наконец, все шпили были повалены и сломаны, как и приборы управления. Я, разумеется, понимал, что все это можно починить, имея достаточно ресурсов и желания, и Воротынский, конечно же, это сделает. Но на это потребуется время. Сегодня демоны из порталов больше не полезут. Напоследок я разбил электрогенератор рядом с одноэтажной постройкой, а когда заглянул в само здание, обнаружил кровавые разводы на полу и стенах и распотрошенные тела шестерых сотрудников, побитую мебель, компьютеры и прочее оборудование. Ерофей зашел следом за мной. Похоже, на этом полигоне демоны распотрошили всех, кого только можно, проговорил он. А эти чертовы идиоты даже не догадались закрыть порталы. Небось, кто-то прозевал, когда твари полезли. Не может же такого быть, что у них не предусмотрено какое-нибудь экстренное отключение или что-то вроде того. Вот поэтому эксперименты с порталами крайне опасны, сказал я. Человечество сильно рискует, пускаясь в подобные авантюры. Воротынские потеряли контроль над ситуацией. Надеюсь, демонов было немного и они не добрались до городов. Хорошо, что мы порталы закрыли. Какие будут дальнейшие указания, ваша светлость? Возвращаемся дом. Я увидел все, что хотел, а воротынские пусть сами расхлебывают кашу, которую заварили. И все же, прежде чем ехать домой, я решил позвонить Долгорукова и сообщить о проблеме. Наверняка ведь подлец Воротынский скрыл все от властей. Надо довести информацию до пятого отделения, иначе может пострадать много невинных людей. Император такому точно не обрадуется, и мой недруг, запятнавший себя еще и нападением на чужое поместье, окажется в совсем незавидном положении. Сам себя закопал, что называется. Рядом с постройкой сотовая связь была, так что до Долгоруковой я дозвонился без труда. Алло, Долгорукова слушает. Алло, добрый день, Ольга Андреевна. Прозоровский звонит. У меня появилась важная информация. Слушаю вас, Святослав Павлович. В районе деревни Курина, что недалеко от Черноречья, через порталы прорвалось множество разумных демонов. Есть подозрение, что ситуация вышла из-под контроля. Пришлите кого-нибудь. Откуда данные? От меня лично. Наблюдаю картину собственными глазами. При мне из портала вылезли штук 50 демонов. Они были уничтожены, но, скорее всего, это далеко не первая партия. Здесь много убитых, охраны нет, бетонные вышки сильно повреждены. Я поняла. Вы сейчас где? Возле Курина на полигоне. Насколько ситуация сейчас критична? Здесь было три портала, из двух лезли демоны. Демоны уничтожены, порталы тоже. Новых угроз пока не наблюдаю. Очень хорошо. Оставайтесь на месте. Как долго? «Пока не знаю, я вам позвоню. Может понадобится ваша помощь. Скоро пришлем людей». «Хорошо, я подожду». Я закончил звонок, положил телефон в подсумок на поясе и повернулся к Ерофею. «Ну вот, теперь нам придется торчать здесь, пока из пятки люди не приедут. Пригони машину. Все равно никого нет. Потом осмотрим территорию. Вдруг поблизости есть и другие порталы». Деревня находилась совсем рядом. Мы с Ерофеем отошли к домам, чтобы не торчать в открытом поле. Воевода побежал за машиной, а я остался ждать. Не прошло и получаса, как в лесу зарычал мотор, и среди изб показался пикап. Пока я ждал, успел прогуляться по заброшенной деревне. Она была небольшой, дворов 15, и совершенно пустой. А когда подъехал Ерофей, мы прокатились вокруг, но тоже ничего подозрительного не обнаружили. Похоже, у Воротынских здесь был только один полигон. Поколесив полчаса по округе, мы вернулись в деревню, и в этот момент позвонила Долгорукова. «Ситуация сложнее, чем мы думали», — сказала она. «Полчища разумных демонов уже добрались до Черноречья. Дружина Воротынских не справляется с нашествием. Мы объявили эвакуацию города и ближайших деревень. На помощь Воротынским направляется армейское подразделение, чтобы взять ситуацию под контроль. В том месте, где вы находитесь, демонов точно нет. Вы уверены? Я сижу здесь больше часа и пока не обнаружил ни одного, кроме тех, кого мы перебили в самом начале. Поэтому да, я уверен». «Отлично. Тогда я передаю информацию оперативной группе. Она вылетит в ближайший час. Ожидайте. Ваша помощь может пригодиться». «Так и быть, я подожду ваших. Надеюсь, они быстро доберутся». «Они уже вылетают. До связи». Новости меня неприятно удивили. Я подозревал, что дело плохо, но не понимал, насколько. Демонические полчища уже в Черноречье. Воротынские не справляются, темные твари рвутся к Нижнему Новгороду. Именно такое впечатление складывалось от слов Долгоруковой. Но так ли это плохо, как могло показаться на первый взгляд? Теперь Воротынский точно по шапке получит за то, что позволил случиться беде. А если император узнает, что этот олух еще и на поместья других князей нападает, Воротынского могут и на каторгу сослать. Чем черт не шутит? Если государь закроет глаза на такой произвол со стороны подданных, то грош ему цена. Значит, он слаб как правитель. Главное, чтобы армия все-таки остановила демоническое войско, прежде чем оно доберется до Нижнего Новгорода, и чтобы обошлось без больших жертв. Это вовсе ни к чему. Через полчаса в небе показались два вертолета. Мы наблюдали за ними из деревни. Вертолеты зависли над полем, люди, сидящие внутри, что-то сбросили вниз, раздались хлопки. Осмотрев эфирное пространство, я обнаружил, что в местах падения предметов почти пропали блуждающие демоны, которых вокруг было полно, а бордовые кляксы и вовсе рассеялись, как и туман. Вот они, светоэфирные снаряды в действии. Вертолеты пролетели над полем, люди сбросили несколько гранат, значительно уменьшив количество темного эфира в пространстве, после чего обе машины сели возле одноэтажной постройки. Я направился туда же. Из вертолетов высадились 10 человек в полевой форме 5-го отделения. Возглавлял их рослый майор с гладко выбритым лицом. Он попросил рассказать, что здесь произошло. «Вы зря сломали устройство», — отчеканил он, выслушав меня. «Они пригодились бы. Но то, что закрыли порталы, спасибо. Важно было прекратить доступ демонов в этот мир. Вот и не надо их больше открывать. Это не приведет ни к чему хорошему. А все подобные исследования стоило бы и вовсе запретить во избежание очередной трагедии. Это будет решаться на высшем уровне. Как бы то ни было, огромная удача, что вы оказались здесь, ваша светлость. Вы сделали то, что должна была сделать дружина местного князя, но по какой-то причине не сделала. Что происходит в Черноречье? Демонов удалось остановить? В поместье Воротынского отправлены армейские подразделения. О результатах пока ничего не известно. Кстати, вы сами из Нижнего Новгорода? Там зарегистрированы? Я из Владимира. Очень жаль. Тогда я не имею права привлекать вас к какой-либо работе. Можете возвращаться домой и ждать распоряжений генерал-губернатора или начальника Владимирского филиала 5-го отделения. А если я, например, захочу помочь по собственной инициативе, в таком случае, майор задумался, в таком случае затрудняюсь что-либо посоветовать. Возможно, вам стоит связаться с командованием 506-й воинской части, и если оно согласует данный вопрос с руководством Владимирского филиала 5-го отделения, тогда вас могут задействовать в операции. Я решил не заниматься всей этой бюрократией, а вернуться домой, собрать отряд и завтра, если ситуация не изменится, поехать в Нижний Новгород и тоже поучаствовать в уничтожении демонов. Поэтому я попрощался с майором, и мы с Ерофеем помчались обратно тем же маршрутом. Когда подъезжали к моим владениям, я обнаружил на телефоне пропущенные вызовы от Долгоруковой, которая мне раз пять названивала, пока я находился вне зоны действия сети. Сразу же перезвонил ей. «Святослав Павлович, вы сейчас где?» – спросила Долгорукова. «Почти домой добрался. Прилетел какой-то майор, я ему все рассказал и поехал обратно. Кажется, моя помощь там не очень-то и требуется». «Вовсе нет. Наш филиал собирает отряд для отправки в Нижний Новгород в качестве подкрепления. Если хотите поучаствовать, можете примкнуть. Нам ваша помощь не помешает. Настолько все плохо, поступают сведения, будто демоны разбрелись по деревням близ Нижнего Новгорода. Ситуация, правда, плохая. Не могу также не отметить, что это ваш шанс делом доказать свою полезность государству. А мы доведем до его императорского величества сведения о ваших подвигах, в том числе тот факт, что именно вы закрыли оставшиеся без присмотра порталы. И это поможет мне вернуть лицензию. Мы сделаем для все возможное, я не раз говорил об этом, но и вы должны приложить усилия. Когда надо ехать? Отряд вылетает завтра в 5 утра с базы в Бараново. Я буду вместе с тремя дружинниками. Ждем. И спасибо за помощь, Святослав Павлович. Ваш вклад очень важен. Глава 19. Собрав снаряжение к поездке, я вернулся в кабинет и устало опустился на диван. Сегодняшний день меня утомил, но завтра предстояло продолжить работу по уничтожению вторгшихся в этот мир демонов. А я до сих пор слабо представлял масштаб катастрофы. В сети почти ничего не сообщалось о ситуации в предместьях Нижнего Новгорода, лишь в официальной сводке появился список деревень, откуда жителям предписывалось эвакуироваться. Долгорукова тоже не сказала ничего конкретного, лишь общие слова. Правда, она ясно дала понять, что ситуация паршивая, но откуда там столько демонов, сколько их вылезло из тех злополучных порталов, как долго Вяземский пытается скрыть проблему. Дверь была открыта, и я внезапно обнаружил, что на пороге кабинета стоит Анжелика в брюках и элегантной вязаной кофточке. Из-за выбитых окон, которые, правда, уже заделали фанерой и листами железа, во многих помещениях было прохладно, поэтому приходилось одеваться потеплее. «У вас все хорошо?» – спросила девушка. «Вы выглядите усталым». Просто задумался. День был насыщенным. Опять с кем-то пришлось драться. Анжелика прошла в кабинет и села рядом со мной на диван. Пришлось, только в этот раз не с людьми. В порталы полезло множество демонов. Нам пришлось отбиваться. В пятом отделении говорят, что ситуация вышла из-под контроля, и демоны уже добрались до ближайших деревень. Туда отправили армию, а завтра полетят добровольцы из Владимира. Я тоже записался. И вы видели порталы собственными глазами? Они действительно работают? Уже нет, потому что я их сломал. Ни одна тварь больше к нам не пролезет, по крайней мере, в ближайшее время. А было бы неплохо напечатать об этом в журнале, как думаешь? У вас есть снимки? Это же будет сенсация. Меньше всего я думал о том, чтобы делать фотографии. К тому же вряд ли цензура пропустит такой материал. Пятое отделение попытается сохранить все происходящее в тайне. Я смотрел в сети и не нашел там почти никакой информации. Поэтому, если не хочешь неприятностей, просто не лезь в это дело, а мы уж разберемся. Я остановлю демонов, но ведь люди должны знать, — воскликнула Анжелика. Нельзя скрывать такие вещи. Я для этого и пошла в журналистику, чтобы рассказывать правду. Знаю, у вас благородные мотивы. Я повернулся к девушке и посмотрел ей в глаза. Я уважаю ваше стремление к правде и вашу искренность, но сейчас важнее положить конец вторжению. Если поднимется паника, это помешает бороться с проблемой. Поэтому не всю информацию имеет смысл сообщать народу. С опытом ты поймешь это. Некоторые вещи могут просто повредить. Но если люди не будут знать, что происходит, могут погибнуть невинные. Нельзя молчать. Пятое отделение уже объявило эвакуацию в ряде населенных пунктов. Те, кому нужно знать, знают. Власти постоянно что-то скрывают. Почему вы так уверены? Например, потому что я держу контакт с представителями пятого отделения. А еще потому что завтра я сам полечу в Нижний Новгород и буду бороться с угрозой, если, конечно, за сегодняшний день ее не ликвидировали. Вы меня успокоили. Доверюсь вам и надеюсь, что завтра вы, как обычно, разберетесь со всеми проблемами, негромко проговорила Анжелика и уставилась на меня таким томным взглядом, что я едва сдержался, чтобы поцеловать ее, и чтобы не перейти черту, которая могла создать нам обоим лишние проблемы, я проговорил: «Да, разберемся, только выезжать надо очень рано, и мне хотелось бы выспаться перед трудным днем». «Ой, простите, я совсем не подумала, что вас задерживаю», — опомнилась девушка и вскочила с дивана. «Не представляете, как мне хотелось бы поехать с вами и увидеть все собственными глазами. Вам не разрешат там присутствовать, так что...» «Да-да, понимаю, поэтому и не настаиваю. Спокойной ночи, Святослав». Анжелика сложила губы в подобие улыбки. «И удачи вам завтра». «Спокойной ночи». Анжелика ушла, да и я задерживаться не стал и отправился к себе в спальню. Завтра предстоял трудный день. Рано утром, еще затемно, мы вчетвером, я и три моих постоянных спутника, вместе с водителем выехали на базу в Бараново. Там уже царила суета. На площадке стояли три грузопассажирских двухвинтовых вертолетов, а рядом с ними толпились люди в военной форме и лежали кучи рюкзаков и ящиков. Отдельно от всех стояла группа из трех десятков человек, облаченных в разномастные наряды военного образца. У кого-то была однотонная форма зеленого оттенка, у кого-то камуфляж. Именно к ним нас и направили. Там собирались ополченцы, дворяне, добровольно вызвавшиеся ехать в Нижний Новгород, и их слуги. Среди них стоял коренастый человек, которого я узнал сразу, несмотря на то, что он сменил черный чиновничий мундир на полевую форму 5-го отделения. Это был господин Черняховский. Он что-то объяснял столпившимся вокруг аристократам, но когда мы подошли, поздоровался со мной и представил меня собравшимся. Здесь находилось 8 владимирских аристократов, остальные оказались боевыми слугами, которых тоже именовали дружиной, хотя, по сути, они таковыми не являлись, ведь полноправными дружинниками считались только те, кто принес клятву одному из великих родов. «Как обстановка в Нижнем?» – спросил я у Черняховского, когда он закончил знакомить меня с присутствующими. «Наша помощь еще требуется, с демонами в Черноречии почти покончено. Мы уж подумали, на этом все, но беда пришла, откуда не ждали. Вчера вечером большая группа демонов забрела в поселке к северу Нижнего Новгорода. Твари необходимо уничтожить и поскорее, и эта задача ляжет на наши плечи». Генерал-губернатор попросил подмоги. «В основном заклинатели нужны. Армейские подразделения во вчерашнем сражении понесли большие потери, а все от недостатка сильных заклинателей. Ну и защитники, само собой, требуются. Без защитников никак, иначе сотни блуждающих демонов полетят в города и принесут великие беды. Боюсь, от одного защитника пользы будет мало, даже один сможет улучшить ситуацию, поэтому на вас вся надежда. Но вы будете не один, всего мы отправляем 2 защитников, а вот как раз и ваш коллега, господин Теряев, наш второй защитник». Неподалеку остановился темно-синий арис. Из него вылез высокий мужчина в бежевом камуфляже, закинул на плечи рюкзак и винтовку и зашагал к нам. Черняховский поздоровался с ним и представил нас друг другу. Господин Теряев был довольно высоким и худощавым человеком преклонных годов. Он носил узкую острую бородку с проблесками седины и круглые очки, что делало его похожим на профессора. Черняховский куда-то ушел, а мы с Теряевым перекинулись парой слов. «Давно вы у нас?» – спросил он. «Уже больше месяца, как я приехал во Владимир. Не так уж и давно. А разве вотчина рода Прозоровских не под Нижним Новгородом? Или я что-то путаю? Была под Нижним Новгородом, а сейчас остался только небольшой клочок земли на границе недалеко отсюда. Значит, охотой заниматься приехали?» «Именно. А вы тоже охотой занимаетесь?» «Езжу, когда это необходимо. Правда, поместье мое находится к западу от Владимира, туда демоны не забредают. Но в аномалии бывают часто, долг защитника требует». Наш разговор прервала команда готовиться к вылету. Мы залезли в вертолеты, расселись по креслам, которые располагались в 2 ряда лицом друг к другу. Загудели винты, машины поднялись над землей, и из-за шума в салоне стало не до разговоров. До Нижнего Новгорода летели чуть больше часа, а по прибытии нас сразу рассадили по внедорожникам и броневикам и повезли в оцепленную северную часть города, где с минуты на минуту ждали нападения демонов. Здесь владимирских разделили, распределив между отрядами военных. Меня с моими дружинниками предали роте из 506-й армейской части, тоже подчинявшейся 5-му отделению. Кроме нас, сюда запихнули 5 местных дворян-добровольцев. Как я ни пытался, Никакой новой информации мне выведать не удалось. Ситуация в городе и окрестностях была покрыта тайной. Капитан, командовавший ротой, знал не больше того, что мне рассказал Черняховский. И только ближе к полудню ему передали информацию, что демоны движутся в направлении Нижнего Новгорода, и мы вместе со всей ротой выдвинулись к окраине города, чтобы встретить неприятеля на подступах. Пустая узкая улица. С одной стороны, серый забор корабельного завода, с другой, рельсы, длинные цехи, тянущиеся вдоль него трубы. Впереди, лес. Дорога идет сквозь него и плавно заворачивает, прячась за деревьями. Здесь город заканчивается, а дальше, за лесом находятся пригородные деревни и поселки. По сообщениям разведки, именно там скопилась большая группа демонов, и от нас требовалось остановить их. Дорогу мы перекрыли. Две бронеавтомобиля с крупнокалиберными пулеметами на крыше стояли поперек проезжей части, еще один, на рельсах. Рядом с машинами толпились военные. Целый взвод, вооруженный эфирными карабинами, винтовками и гранатометами, собрался здесь, чтобы встать стеной на пути полчища злобных тварей. Еще один взвод выстроил второй рубеж обороны метрах в 100 позади первого. Остальные подразделения перекрыли другие улицы, поскольку никто не знал, где именно попрет демоническая армия. Я, Надя, Стрекоза и Молот находились на переднем крае вместе с капитаном, командовавшим третьей ротой, и прочими офицерами. С нами была группа из 5 дворян-заклинателей. Рядом со мной стояли мои дружинники. Мы находились позади передовой линии, чтобы не толкаться с солдатами, которые загородили собой всю дорогу. Я посмотрел на Надю и по ее напряженному взгляду и поджатым губам понял, что она сильно волнуется. Лица Молота и Стрекозы сохраняли невозмутимость. Опытные, видавшие виды вояки умели контролировать эмоции, но Наде было страшно. Я даже не подумал об этом, когда брал ее с собой. Мысли тогда были совсем о другом, а сейчас жалел о своем решении. Лучше бы Ерофея опять взял. «Ты как?» – спросил я. «В порядке?» «Да, все хорошо, ваша светлость», – тихо проговорила Надя. «Не думаю, что их будет слишком много. Большая часть демонов уничтожена в Черноречии. Значит, быстро их добьем». Я обернулся. Метрах в 100 позади меня стояли еще 3 бронемашины с пулеметными турелями и зеленела толпа солдат в своей однотонной униформе, бронежилетах и касках. Там находились более слабые воины, тогда как всех одаренных запихнули на передовую линию. И это при том, что в обычном армейском подразделении заклинателей и витязей было катастрофически мало, разве что офицеры, имеющие в большинстве случаев дворянское происхождение. «Иди во второй ряд», — приказал я Наде. «Но почему?» — она удивленно посмотрела на меня. «Вы во мне сомневаетесь?» «Нет, просто там тоже нужны заклинатели, а здесь их и так хватает. Будем мешаться друг другу. Ты же не хочешь кого-нибудь случайно задеть молнией, поэтому ступай во вторую линию». «Да, как скажете», — проговорила с пониманием Надя. Она сделала несколько шагов, остановилась и обернулась. «Берегите себя, ваша светлость». «Обязательно», — улыбнулся я. Мне стало спокойнее, когда Надя ушла. Теперь не придется постоянно думать о ней и высматривать, жива или нет. Я могу полностью сосредоточиться на сражении. Из леса донеслись рычание и топот существ. «Всем приготовиться», — приказал капитан. «Первая линия, на колено. Без команды не стрелять». Солдаты защелкали затворами. Те, кто находился впереди, встали на колено. Вторая шеренга осталась стоять. Карабины и винтовки были направлены в сторону леса. Из-за поворота вдали выскочили двуногие и четвероногие демоны. Они бежали, как по проезжей части, так и по рельсам. Сразу же застучали крупнокалиберные пулеметы короткими очередями. Существа одно за другим стали падать, пока не полегли все. Их оказалось не более 20. Это походило на передовой отряд, отправленный на разведку. «Не расслабляться», — крикнул капитан. «Сейчас еще попрут», и он не ошибся. Что-то тяжелое грохотало вдали, и этот гул все нарастал, пока не превратился в отчетливый топот могучих ног, от которого сотрясалась земля. Приближалось что-то крупное, и я стал готовиться, концентрируя энергию стихии в нескольких точках под дорогой и рельсами, чтобы остановить наступающих. Первыми показались всадники. Несколько демонов, обросших броней из застывшей плазмы, с пиками наперевес восседали на крупных четвероногих животных с приплюснутыми, зубастыми мордами. И эта кавалерия на огромной скорости мчалась на нас. Опять застучали пулеметы. Трассеры яркими линиями летели в существ, бились о дорогу и о броню тварей, высекая искры. Трех всадников удалось выбить из седел, но остальных пули не брали. «Не стрелять, ждем», — крикнул капитан, застыв в позе целящегося стрелка. Его приказ был вполне понятен. Стрелять из эфирной винтовки с такого большого расстояния, попусту тратить пули. Если у демона прочная шкура, пробивать ее надо с 50-100 метров. Только проблема в том, что всадник на здоровенном зубастом бульдоге преодолеет так быстро, что солдаты 10 выстрелов сделать не успеет. Из седел вылетели еще два существа. Три верховых демона упали, сраженные пулями, а из-за поворота на дорогу уже высыпали пешие монстры с копьями и щитами. У меня быстро созрела идея, как остановить всадников. По асфальтированной дороге им, может, и легко ехать, но что они станут делать, если поверхность под их ногами окажется не столь ровной? Дорогу разорвало, и во все стороны полетели куски асфальта и земли. Первых трех всадников вместе с их ездовыми бульдогами подбросило в воздух, после чего те с грохотов рухнули вниз. Один оказался прямо на проезжей части, и об него споткнулось скачущее следом существо. Еще два на всем ходу влетели в образовавшуюся воронку. Остальные успели сманеврировать, но на их пути выросло бугристое каменное полотно, и четвероногие демоны стали спотыкаться и падать, а всадники вылетали из седел или оказывались придавленными своими ездовыми животными. Моментально образовалась куча мала, по которой непрерывно били крупнокалиберные пулеметы броневиков. На таком расстоянии пули уже более эффективно пробивала доспехи демонических воинов, и кровь брызгами разлеталась, когда удавалось поразить очередное существо. Подключились и снайперы. Один из них засел на крыше ближайшего цеха, других я не видел. Но не все всадники оказались повержены. Некоторые замедлились и осторожно побежали по бугристой поверхности, огибая или перепрыгивая упавших, и попадали под огонь крупнокалиберных пулеметов. Полетели первые реактивные снаряды, грохнули взрывы. Кавалерия противника таяла на глазах. Всадники были остановлены, но позади них бежала толпа вооруженных пеших демонов, среди которых выделялись особо крупные. Это были маги. Они принялись метать в нас шипы из застывшей плазмы и огненные шары, но те пока не долетали. А тяжелый топот нарастал, и из-за поворота выскочило нечто огромное, крупное, массивное существо, сидящее верхом на четвероногом демоне, напоминающем медведя, с которым мне пришлось драться у моста. Этот выглядел поменьше, но зато его слоем брони покрывали наросты застывшей плазмы, как и всадника, а изо рта торчали длинные клыки. Великан держал в руке топор и грозно ревел, разевая во всю ширь зубастую пасть. И толпа демонов перед ним разбегалась в разные стороны, уступая дорогу своему главарю. «Огонь по здоровому!» – заорал капитан. «Бейте здорового!» На крупного демона обрушилось все, что только было в наличии. Рядом с его лапами ездового монстра грохнули взрывы гранат, пули высекли искры из бронированной туши существа. Один из магов направил навстречу громаде потоки воздуха. Все оказалось тщетно. Здоровенный демон стремительно сокращал расстояние, топча и раскидывая валявшихся на пути убитых и раненых сородичей. Я подорвал землю в нескольких точках, где концентрировал энергию. Это тоже не помогло. Демон продолжал бежать к нам. До столкновения оставались считанные секунды. Направив энергию земли перед собой, я выстроил на пути монстра скалы величиной в дом. Они с грохотом разлетелись на куски. Демон легко протаранил их, задержавшись буквально на пару секунд, а затем рванул вперед и вклинился в стоящих на дороге солдат, которые в последний момент ринулись прочь с дороги. Один броневик опрокинулся на бок, второй развернуло вдоль улицы. Нескольких солдат размазали по асфальту огромные когтистые лапы, кого-то отшвырнуло в стороны. Огромная зубастая пасть разверзлась передо мной, красные глаза заглянули в душу. В моих руках выросло копье, которое я направил в глотку четвероногому монстру. Удар чудовищной силы отбросил меня прочь. Когда я поднялся, то понял, что нахожусь между двумя линиями обороны. Причем первой уже не было. Солдаты либо погибли, либо разбежались в стороны. Четвероногий зверь лежал посреди дороги с копьем в глотке, ревел и мотал головой, пытаясь встать, а двуногий уже поднялся. На его пути оказался заклинатель огня. Он направил во врага струю пламени и тут же был отброшен в сторону ударом здоровенного топора. «Отступайте, отступайте!» — закричал я молоту и стрекозе, которых заметил слева на тротуаре, и всем, кто мог меня услышать. Вряд ли кто-то здесь имел достаточно сил, чтобы тягаться с громадой, и только я со своим пятым разрядом имел хоть какие-то шансы. Ноги великана сковал камень. Демон очень быстро высвободился, но я продолжал наращивать булыжники вокруг его нижних конечностей, тем самым отвлекая его от бегущих солдат. Тем временем поднялся четвероногий монстр. Копье в его глотке рассыпалось в пыль. Зверь был ранен, но ему это не сильно мешало. На меня снова устремились красные глаза, не предвещая ничего хорошего. Мне предстояло сражаться одновременно с двумя могучими противниками. Рядом сверкнула молния, поразив зверя, а меня тряхнув остаточным электричеством. Четвероногий демон встал на дыбы и заревел. Тут же у него ударил второй разряд, а после третьего красные глаза потухли, и огромный зверь замертво рухнул на бок. Я обернулся и увидел Надю, которая стояла перед второй линией обороны. Именно ее молнии сейчас спасли меня от здоровенного четвероногого бульдога. Тот на деле оказался не таким уж и крепким, но проблем доставил бы много, если бы его не вывели из строя. Теперь я мог полностью сосредоточиться на двуногом великане, который окончательно высвободился из каменных оков и бросился на меня, размахивая топором. Глава 20. Демон имел рост 1.5 метра, невероятно широкое туловище и небольшую голову на массивной шее, а каждая его рука была в обхват толщиной. Как и его более мелкие сородичи, он весь оброс пластинами из заставшей магмы. В глубоких глазницах горели красные угли глаз, а рот скалился острыми зубами. Заметив меня, демон двумя шагами преодолел разделяющие нас пару десятков метров. Топор взметнулся над его головой и обрушился на мой щит, появившийся на моем левом предплечье. Удар оказался настолько сильным, что вокруг моих ног растрескался асфальт. Не менее мощными были второй и третий удары. Я пятился и укреплял свой щит, а тот постоянно раскалывался, хоть и был сделан из самой прочной стали, какую я мог создать на своем уровне магического развития. В моей правой руке выросла длинная пика, и я вонзил ее в корпус демона, попытавшись пусть не проткнуть, но хотя бы оттолкнуть от себя противника. Мне было не обязательно убивать его физически, достаточно просто поглотить душу. Но это требовало времени и концентрации. 4-метровая туша даже не пошатнулась. Демон размахнулся топором и обрушил еще один удар на мой щит. Я снова ткнул противника копьем. На этот раз наконечник вошел в защитную оболочку чуть глубже, но все равно недостаточно, чтобы ранить столь прочную громаду. Продолжая тыкать демона пикой и получать тяжеленные удары топором, я включил эфирное зрение и сосредоточился на темно-бордовой сущности, к которой потянулись мои эфирные щупальца. И едва я начал вытягивать силу, как сокрушительный удар сбил меня с ног. Связь разорвалась. Я едва успел откатиться в сторону. Топор вонзился в асфальт туда, где я только что лежал. Я вскочил и опять закрылся щитом. Не имело смысла пытаться сковать такую громаду или поразить шрапнелью или другими магическими снарядами, оставалось драться в рукопашную и одновременно вытягивать из него душу. Демон в который раз ударил топором по щиту, и вдруг рядом снова сверкнула молния, заставив здоровенную тварь отступить на шаг. Из зубастой пасти вырвался громогласный рев. Электрический разряд пришелся великану не по вкусу. Следом в демона ударила ракета. Меня и самого взрывная волна чуть не сбила с ног. Я закрылся щитом и с размаху вонзил копье в огромную тушу. Демон рухнул на дорогу. В него впились мои эфирные щупальца. Великан яростно ревел, пытаясь подняться. Делал он это довольно медленно, и мне ничего не препятствовало вытягивать из него силы. Рядом появились мелкие демоны с щитами и копьями. Они бежали прямо на вторую линию обороны, но их легко скашивали пули, и количество трупов на дороге быстро росло. Краем глаза я заметил молота, размахивающего своей каменной кувалдой слева от меня. Там же находилась и стрекоза с саблей. Они с мужем на пару крушили головы демоническим отродьям, пытающимся прорваться в город. Великан все-таки поднялся, он размахнулся топором, но я снова свалил его ударом копья. Демон быстро слабел, его энергия переходила ко мне вместе с душой. Внезапно все вокруг померкло, и перед моим взором появилось огромное черное существо с горящими краснотой глазами. Оно угрожающе нависло надо мной, как совсем недавно нависал поверженный великан, и спустя несколько секунд пропало. Я даже не успел сообразить, что происходит. А когда наваждение закончилось, огромный демон валялся дохлым посредине широкой улицы. Но более мелкие демоны продолжали нападать. На подходе были их основные силы. Темно-серая толпа с десятками горящих красных глаз уже миновала первую линию обороны. Солдат было явно недостаточно, чтобы справиться с такой оравой. Шрапнель ударила по стае. Следом полетели крупные булыжники, сбивая с ног наиболее крепких и устойчивых существ. Некоторые демоны швырнули в меня магические снаряды из застывшей плазмы, а одна тварь выскочила вперед и изрыгнула потоки пламени. Передо мной появились острые стальные иглы. Мощный импульс направил их в огненного демона, и тот рухнул замертво. На пути стаи выросли булыжники, перегородившие всю улицу, и демоны остановились, будучи не в силах через них перебраться. Я же сосредотачивал над их головами энергию земли, которая тучами пыли закрутилась в огромный смерч. Там формировались сотни мелких стальных осколков. Подготовка продолжалась пару минут, а потом эти снаряды единовременно обрушились на стаю. Преграждавшие дорогу булыжники рассыпались, поскольку манга моя заканчивалась. Но за ними уже мало осталось тех, кто готов был продолжать это сражение. Раненые, испуская вопли, копошились среди мертвых, а выжившие удирали прочь. Можно было отходить, но я остановился, чтобы поглотить душу здоровенного четвероногого демона, валявшегося рядом. Потом стал вытягивать энергию соседних. Вокруг валялись десятки тварей, и я хотел забрать души всех их, ведь если они вырвутся на свободу, то полетят в город и начнут захватывать тела людей. Тогда катастрофа неминуема. Здесь слишком много темно-эфирных сущностей. Души первых погибших демонов уже покидали тела и устремлялись в эфирный слой, и с ними уже ничего нельзя было сделать. Часть города, в которой проходило сражение, заранее эвакуировали и оцепили, но даже это не давало гарантии того, что существа не полетят в густонаселенные районы. Разве что отсутствие там темного эфира могло спасти ситуацию. В какой-то момент я понял, что мой источник распирает, и надо бы остановиться, и я отошел к машинам, за которыми толпились солдаты. Перед второй линией обороны стояли трое моих дружинников и четыре уцелевших заклинателя, которые тоже активно уничтожали демонов. Улица была завалена трупами существ. «Не расслабляться», — скомандовал капитан, которому тоже чудом удалось спастись. «Твари могут пойти снова. Перезарядите оружие и будьте наготове». Я встал рядом с Надей. Девушка напряженно вглядывалась вдаль, а вокруг ее рук потрескивали электрические разряды. «Ты сегодня отлично сражалась». Я достал из-под сумка накопитель маны и стал восполнять свой источник, который снова немного подрос благодаря поглощенным душам. «Спасибо, ваша светлость. Я выполняла свой долг», — проговорила дружинница. «Кажется, ты спасла меня сегодня». «Нет, сегодня вы нас всех спасли. Если бы не ты, мне пришлось бы туго. Но давай не будем праздновать победу раньше времени». Капитан сказал, демоны могут пойти снова. Капитан вызвал кого-то по рации, и к нам подъехал грузовик с огромным прожектором в кузове, которым стали светить по всей улице. А двое солдат в приборах эфирного зрения обстреляли пустую дорогу из самозарядных гранатометов. Служба света эфирного контроля или, как их называли в простонародье, чистильщики пытались уничтожить или прогнать блуждающих демонов, и в какой-то степени им это удалось. Над улицей стало чисто, а темные твари улетели в лес. После чистильщиков за работу взялись эвакуационные группы, которые вытаскивали с поля боя раненых. Многих солдат с первой линии обороны потоптали демоны, но некоторых все-таки удалось спасти. А кто-то, как, например, капитан, и вовсе отделался лишь ушибами. Около часа мы ждали нового нападения, но демоны больше не появлялись. В небе туда-сюда летали вертолеты, на соседних улицах поначалу звучала стрельба, а потом и она смолкла. Капитан постоянно переговаривался по рации с командованием, а я от нечего делать завел беседу с местными аристократами-добровольцами. Один из прибывшей пятерки погиб, но четверо были целы и невредимы, в том числе огневик, который безуспешно пытался поджарить здорового демона. Наконец, поступил приказ. Роте велели добраться до ближайшей деревни, зачистив по пути окрестности. И мы двинулись по дороге через лес, осматривая эфирный слой поблизости. Спустя еще час мы вошли в населенный пункт, миновали промышленные базы и оказались посреди одноэтажной деревянной застройки. Поблизости торчала группа кирпичных трехэтажек. Передо мной предстала картина чудовищной разрухи. На улице валялись растерзанные трупы людей, перевернутые и разбитые машины. Окна и двери домов были выломаны, некоторые дома порушены, словно от ударов чем-то тяжелым. Я сразу обнаружил несколько существ в радиусе 200 с небольшим метров от нас. Мы с капитаном договорились, что он будет ждать меня на главной улице, а я со своими дружинниками отправился уничтожать демонов, заодно поглощая их души. Существ в деревне оказалось не так уж и много, в населенном пункте царила мертвая тишина. Ликвидировав восьмерых демонов, мы добрались до длинного двухэтажного здания, И здесь нам навстречу вышли местные жители, десятка-два простых мужиков и баб. Они падали нам в ноги и со слезами на глазах благодарить за спасение. Из их бессвязной, взволнованной болтовни я узнал, что демоны появились здесь вчера вечером. Произошло это внезапно, никто к такому готов не был, ни о какой эвакуации не слышали. Схорониться удалось немногим. Найденное нами здание оказалось школой, здесь рота и разместилась на ночлег, поскольку к моменту, когда мы полностью осмотрели деревню, на улице уже стемнело. Следом за передовым отрядом вошли другие подразделения. Они работали всю ночь, чистили эфирный слой, убирали трупы, искали выживших. На следующий день мы продвинулись ко второму поселку, где наблюдалась такая же разруха. На улицах и в домах валялись разорванные на куски трупы, а по подвалам прятались группы местных жителей, укрывшихся от полчища злобных тварей. Здесь выживших оказалось больше, поскольку сам поселок был гораздо крупнее первого, и демоническая армия не так тщательно его прочесала. Таким образом, на протяжении 2 суток я и мои бойцы участвовали в операции по уничтожению вырвавшихся из порталов существ. Потом добровольцев из Владимира отправили по домам, поскольку стало ясно, что главная угроза ликвидирована и помощь больше не требуется. Но работа на этом не закончилась. Армейские подразделения продолжили прочесывать окрестные леса и поля, куда могли забрести демоны, и чистить пространство от темного эфира. В четверг вечером я был уже дома. Анжелика, которая в этот день ездила на вылазку вместе с дружиной, как только вернулась, сразу завалилась ко мне в кабинет и начала расспрашивать о том, что происходит под Нижним Новгородом. Я хотел отдохнуть, но эта назойливая девчонка даже не собиралась оставлять меня в покое. «Получается, 2 поселка разорены», — уточнила Анжелика, когда я рассказал о том, как мы сражались с демоническим войском, а потом зачищали населенные пункты. «Да, разорены, к сожалению, но некоторым людям удалось укрыться. Но ведь вы же говорили, что объявлена эвакуация». «Да, была объявлена. На странице 5-го отделения в сети я видел сообщение. Больше ничего не знаю. Я сделал свою работу, остальное – не моя ответственность. Но это безобразие. Из-за того, что никто не позаботился о людях, куча народу оказалась растерзана демонами, и все молчат», – возмутилась Анжелика. «Мы должны сказать людям правду. Надо добиться, чтобы виновные были наказаны». «Погоди, умерь свой пыл», — сказал я раздраженно. «Я никому ничего говорить не должен. Что должен, я сделал. И признаться, сильно устал. У меня к вам нет претензий. Вы сделали все, что от вас зависит. Но я не могу оставаться в стороне, когда творятся такие вещи. С другой стороны, вы были правы, когда говорили, что цензура многое в печать не пропустит. Нельзя действовать в лоб. И я решила сделать вот что. Я начну выпускать подпольную газету, где буду публиковать все то, что наше правительство пытается скрыть. Я уже говорила с Маховым и со Светой, и они готовы посодействовать. Поступайте, как велит вам совесть», – пожал я плечами. В душе я понимал, что из этого баловства ничего хорошего не выйдет, но сейчас мне было совсем не до того, чтобы читать наставления. Хотелось остаться одному. «Вы меня поддержите, у меня других дел не в проворот, поэтому ничего не обещаю». «Ладно, я поняла. Не буду вам надоедать, но вы же не против, если я опубликую ваше интервью про события под Нижним Новгородом?» «Конечно же, анонимно, как хотите. Спасибо вам, Святослав. Я верю, что правда будет доступна всем, а не горстке аристократов, решающих за других, кому что можно знать, а кому нет». Анжелика поднялась с дивана. «А вам хорошо отдохнуть, и спасибо за все, что делаете». Когда Анжелика ушла, я отправился в спальню. Надя, одетая в штатские брюки и блузку, сидела за столиком и листала какую-то книжку. В таком виде она выглядела более женственно и мне нравилась больше, чем в мешковатой униформе дружины. Мы договорились, что встретимся вечером, и она пришла, пока я пытался отвязаться от своей назойливой гости. «В эти дни мы хорошо поработали», — сказал я. «И знаешь, что я думаю?» «Да, ваша святой, простите, совсем забылась», — Надя с нежностью посмотрела на меня. «Ничего страшного. Хочешь, кино вместе посмотрим?» Надя подняла брови. «Я бы не отказалась. А вы хотите кино посмотреть?» «Да. Честно говоря, за эти дни я вымотался. Поэтому сегодня и завтра будем отдыхать. Вы меня балуете». «Нет-нет, ничуть. Говорю же, ты заслужила. И я заслужил. Всем мы заслужили. Сейчас принесу компьютер из кабинета, и мы выберем, что смотреть, и хорошо проведем этот вечер вместе, а потом и ночь. Надеюсь, никто нам не помешает. Вечер. Безлюдный парк на краю города. Небольшой пруд, в котором отражаются прибрежные фонари и плавают листья, нападавшие с ближайших деревьев. Здесь-то мы и договорились встретиться с Долгоруковой. Еще издалека я заметил ее стройную фигуру с горделивой осанкой. Уполномоченная медленно прохаживалась вдоль пруда, сунув руки в карманы короткого плаща, застегнутого под самое горло. Долгоруковой я позвонил на следующий же день после возвращения домой. Очень уж мне хотелось понять, каков расклад сил, кто на правильной стороне, кто на неправильной, кого следует опасаться, а кто, наоборот, помогает мне. Договорились на вечер воскресенья, но не в ресторане, как я планировал, а в парке возле пруда. «Здравствуйте», – проговорил я, подходя к Долгоруковой. «Хороший сегодня вечер для прогулок». «Добрый вечер, Святослав Павлович», – произнесла уполномоченная. «Не сказал бы, обычно в такую погоду предпочитаю сидеть дома». Мы вдвоем продолжили прохаживать вокруг пруда. «Предлагал же вам встретиться в более теплом месте. Вы сами выбрали парк. Не хочу мелькать в людных местах. Мне не нужно, чтобы нас видели вдвоем. Да и вам в этом никакой пользы нет. Боитесь слежки? Думаю, здесь проследить за вами куда легче». Я огляделся по сторонам. Людей было немного, но каждый из них мог оказаться шпионом. Здесь нас труднее подслушать. А если кто-то проявит особую назойливость, я сразу замечу. Но все это не так уж и важно сейчас. Итак, какие у вас вопросы? Я хочу знать, кто в пятом отделении союзник, а кто враг. Мне нужны фамилии тех, кто связан со смертью моих родителей. На первый вопрос я ответить не могу. Вы сами в пятом отделении не служите, и я не имею права раскрывать вам многие секреты. Просто поверьте, что друзья у вас есть, и мы делаем все, чтобы никто не помешал вашему роду встать на ноги. Теперь по поводу второго вопроса. Нижегородский филиал пятого отделения возглавляет некий князь Синявин. Так вот, 13 лет назад он принимал непосредственное участие в фальсификации улик против ваших родителей. Владимирским же филиалом заведует князь Рудин. Они с Синявиным хорошие знакомые и занимаются некоторыми совместными проектами. Князь Рудин лично препятствует в выдаче вам лицензии. Надеюсь, теперь понимаете почему. Прекрасно понимаю. Именно его вы хотите убрать моими руками? Это в ваших же интересах. Иначе спокойной жизни вам не дадут. И опасаться вам стоит вовсе не нападение из засады на дороге и не атаки на поместье, а вещей куда более страшных, против которых вы со всей вашей силой защититься не сможете. Подлоги, сфабрикованные обвинения, клевета. Если от вас захотят избавиться, они знают, как это делать. Поэтому выход один – убрать врагов заранее. Тогда император назначит нового главу филиала, и мы постараемся добиться того, чтобы это был один из наших. И снова старая песня, чуть более развернуто объяснено, но суть прежняя. Я должен кого-то убить, хотя точно не знаю, правда ли этот человек связан с гибелью Прозоровских и угрожает мне или нет. Правда ли он состоит в сговоре против императора или просто стал неудобен некой группе людей, к которой принадлежит Долгорукова. А что, если они всего лишь хотят протолкнуть наверх своего человека, а меня используют в своих темных делишках? Но зато я хотя бы какие-то фамилии узнал, уже хорошо. «Знаете, я не буду торопиться», — сказал я. «Дело ваше. В любом случае наш человек замолвит за вас словечко лично его императорскому величеству. Надеюсь, государь сочтет ваши подвиги достаточным основанием, чтобы вернуть вам лицензию. Я тоже очень на это надеюсь, хотя верится с трудом». «Ну почему же? Вы закрыли порталы, вы остановили демоническую армию. Без вас военные вряд ли выдержали бы столь мощный натиск, и тогда ситуация осложнилась бы. Я слышала, что там произошло. Пятое отделение не было готово к такой угрозе, а вы оказались единственным сильным магом в подразделении. Вы фактически спасли полумиллионный город. Если государю подать ситуацию под правильным углом, он не останется равнодушен к вашему подвигу. Мне особые почести не нужны. Лицензию верните, этого достаточно. А с Воротынским что? Надеюсь, его накажут? Из Петербурга поступают очень хорошие для нас известия. Воротынский точно ответит за свою халатность. Сейчас его нижегородские владения контролирует армия, и велика вероятность, что это надолго, но император еще не вынес окончательное решение. На днях он выслушает отчет по ситуации и скажет свое слово. А что по поводу нападения на мое поместье? И об этом будет упомянуто, я надеюсь. Но это не точно, видите ли, в чем дело. Дружинник, которого вы взяли в плен, погиб. Погиб, и как же так получилось? Покончил с собой. Против Воротынских некому выступить. Просто взял и покончил с собой? Подозрительно, вам не кажется? Долгорукова остановилась и повернулась лицом к пруду. Разумеется, дружинника просто убрали, чтобы тот не наговорил лишнего. У Воротынского есть какие-то связи в полиции. Думаю, дело замнут. Вот же подонки, я тоже остановился и огляделся по сторонам. Никому нельзя доверять. Не надо было отдавать дружинника. Мимо быстро прошагал мужчина в пальто и шляпе, и мы замолчали. Разговор продолжился лишь тогда, когда незнакомец пропал за деревьями. Ваши враги очень влиятельны, Святослав Павлович. Вот поэтому вам не стоит отказываться от дружбы с теми, кто хочет вам помочь. Я и не отказываюсь. Но скажите, пожалуйста, если у вас есть прямой доступ к императору, почему вы не донесете до него информацию о заговоре? Он знает, он все прекрасно знает. Только вот наши враги тоже наушничают, и государь воспринимает все происходящее, как мелкие придворные интриги. А это не так. Я пристально посмотрел на Долгорукову, но та не поменялась в лице. Ситуация куда серьезнее. Если несколько великих родов получат доступ к нижнему слою, их возможности резко возрастут, и тогда трон пошатнется. Хорошо, что вы сломали оборудование, но не думайте, что эксперименты на этом прекратятся. Технологии уже есть. Оборудование восстановит, и порталы все равно откроют, даже если император лично запретит это делать. Значит, буду и дальше им мешать. Не хочу, чтобы наша цивилизация рухнула из-за нескольких алчных подонков, жаждущих денег и власти. Вами руководят благородные мотивы, знаю. Поэтому мы и вышли на вас. У нас с вами одни цели. Пожалуй, так, могу ли я еще чем-нибудь вам помочь? Могли бы, если б у вас не было так много тайн. К сожалению, это необходимо. Если у вас вопросов нет, тогда будем прощаться. Я уйду первый, вы подождите минут 10, а потом тоже идите. Хорошего вечера, Святослав Павлович. Долгорукова развернулась и зашагала прочь по освещенной фонарями улице. В какой-то степени разговор меня обнадежил. Если у моих тайных друзей действительно есть выход напрямую к императору, мне повезло. Скорее всего, лицензию я получу, да и Воротынских накажут. Но конкретики опять слишком мало. Добравшись до своего Ориона, я выключил лежащий в кармане плаща диктофон. Взял на всякий случай, чтобы записать разговор. Пока я не собирался никому отдавать или показывать запись, но кто знает, как обернутся обстоятельства и на чью сторону мне придется встать. Но сейчас Долгорукова с ее загадочными друзьями, мои временные союзники. Для них Воротынские тоже враги, как и для меня, значит, нам пока по пути. На следующий день во время завтрака мне позвонили. Я, Настя и Анжелика сидели за столом в одной из комнат на первом этаже, которая не пострадала от нападения, а наверху уже 3 дня шел капитальный ремонт, и оттуда с утра до вечера доносился шум стройки. И вдруг, звонок с неизвестного номера. Я взял трубку, и приятный женский голос сообщил, что мне необходимо подойти в отдел лицензирования в любое удобное для меня время. Сразу стало ясно, что речь пойдет о лицензии. Мне либо выдадут ее, либо известят об отказе. Правда, для последнего вряд ли вызвали бы лично. Поэтому после завтрака я немедленно помчался в 5-е отделение. Но когда я заявился на проходную, меня направили не в отдел лицензирования, а на последний, 14-й, этаж в кабинет 1401. Тот находился в конце широкого, покрытого ковровой дорожкой коридора. На двери висела табличка «Начальник Владимирского филиала 5-го отделения Е. И. в канцелярии Рудина». Вот так сюрприз. Только вчера этот господин пополнил список моих врагов, а сегодня он меня уже на разговор вызвал. В просторной приемной сидела секретарша, она сказала, что господин Аркадий Викторович ждет меня. Я прошел в широкие двери и оказался в не менее просторном кабинете в классическом стиле со шторами на подвязках. В центре за полукруглым столом с брифинг-приставкой во вращающемся кожаном кресле восседал невысокий, лысоватый человек с усиками, облаченный в черный чиновничий костюм с золотыми погонами и петлицами. «Здравствуйте, Святослав Павлович!» — торжественным тоном поздоровался мужчина. «Прошу, присаживайтесь. Я рад приветствовать вас у меня в кабинете. Давно хотел познакомиться с нашим новым защитником. Наконец, такая возможность представилась. Я сдержанно поздоровался и сел за брифинг-приставку. Мне стало известно о том, как вы проявили себя во время демонического нашествия на Нижний Новгород. Воистину, в ваших жилах течет кровь славных предков. И пусть ваши родители оступились, но не будем забывать, что род Прозоровских с самого своего возникновения верой и правдой служил короне и боролся против демонических сил, и я надеюсь, вы продолжите сию славную традицию. Я уже ее продолжаю, ваше превосходительство, ответил я. И вы доказали это делом, вежливо улыбнулся Рудин. С вами наша губерния под надежной защитой, поэтому вы заслужили награду. Хочу лично вручить вам данный документ. Будучи главой великого рода, вы отныне имеете полное право заниматься любым промыслом, связанным с измененными объектами, как повелось испокон веков. Чиновник подвинул ко мне большой конверт. Благодарю за оказанную мне честь, снова ответил я формальной фразой, беря конверт. Служу короне, не сомневаюсь. Мы верим в вас, верим, что так вы принесете империи еще больше пользы. Буду стараться. Честно говоря, я немало удивился, когда узнал, какой силой вы обладаете. Не было на моей памяти случая, чтобы юноша ваших лет достиг таких высот мастерства. Однако ваша сила рано или поздно привлечет к вам большое внимание, в том числе тех, кто захочет использовать ее в своих корыстных целях. Нам очень не хотелось бы, чтобы столь славный защитник сбился с пути истинного. Поэтому тщательнее выбирайте, кого слушать, с кем вести дела, господин Прозоровский. Такой мой вам совет. Благодарю за совет, ваше превосходительство. Я буду внимателен к своему окружению. Будем надеяться. Мне показалось, что слова эти были сказаны не просто так. Вероятно, Рудин уже знал о нашем общении с Долгоруковой. Возможно, и лицензию мне вернули отчасти для того, чтобы склонить меня на свою сторону. Тем не менее вопрос оставался открытым. Какая из этих противоборствующих группировок на правой стороне? Да и есть ли вообще здесь правая сторона? Или я оказался замешан в банальной борьбе за власть внутри пятого отделения? Пожалуй, отныне стоило держаться подальше как от одних, так и от других. Лицензию я получил, и больше ни от Долгоруковой, ни от Рудина, ни от кого-либо еще мне ничего не нужно. Это им я нужен, но обойдутся. Рудин не стал меня долго задерживать. Я спустился на лифте в вестибюль, вышел на стоянку, сел в свой Орион, достал из конверта документ, напечатанный на гербовой бумаге синего цвета. В моих руках находилась самая настоящая лицензия на свободную реализацию ЭС, и это сулило большие перемены. Наконец, меня перестанут сковывать глупые ограничения, и я смогу развернуться. Правда, не сразу. Возрождать производство мне придется с нуля, искать мастеров, инвесторов и прочие источники финансирования, строить собственную фабрику, базу, заключать контракты, договариваться о сотрудничестве с соседями. Подобные вещи за один день не делаются. Но сейчас, глядя в будущее, я хотя бы видел перспективы развития, и они внушали осторожный оптимизм.